«Жан! Очнись, Жан!» Мы подпрыгивали рядышком на конской спине, спеленутые веревками, голодные и замученные. Наверняка прошло уже больше суток с того момента, как мы бездарнейше попали в самую детсадовскую засаду. Нас не кормили и не поили, руки, ноги и спина страшно затекли, а обращение лучше промолчать. Гоблины имели достаточно лошадей, благодаря нашему героизму, так что продвигались вперед практически без отдыха. С утра до вечера трястись на жестком седле, переброшенными поперек, как кули с мукой, удовольствие ниже среднего. Бульдозер никак не приходил в себя, все-таки здорово его звезданули по голове, а она у него и так не самое сильное место. Изредка я слышал от него лишь тихий бред, возможно, у парня горячка. Но похитителей это ничуть не волновало. Приходилось стискивать зубы и терпеть. К исходу второго дня мы наконец куда-то приехали. Нас затащили в чей-то разрушенный замок и бросили в полуподвальное помещение. Потом пришел толстый гоблин в ливрее, потыкал пальцем бульдозера и, поставив на пол кувшин, покрытый куском хлеба, развязал нас. После его ухода прошло еще не менее получаса, прежде чем я хоть как-то смог двигаться. Хлеб и вода послужили лекарством. Жан пришел в себя. «Почему ты ничего не рассказывал о гоблинах?» «Вы не спрашивали?» «О боже, хорошо, теперь я спрашиваю. Какая еще нечисть водится в вашей веселой стране? Очень хочется знать, с кем мы встретимся в следующий раз». «А он будет этот следующий раз?» «Не отвлекайся». «Драконы, ведьмы, колдуны и чародеи, еще гоблины, тролли, упыри, вампиры, горгулы и черти. Кроме того, лешие, людоеды, голубые гиены, разбойники, убийцы, воры, мятежники и просто опасные сумасшедшие. Вроде все. Если я кого-то и подзабыл, то немногих. Ну, великаны, подводные змеи, полудикие всадники, мелкие и крупные демоны. Да разве всех сосчитаешь?» «Ты не поверишь, Жан», — утомленно прервал я. «Но у нас дома только уголовники и мафия». «Не может быть! Это же просто рай на земле!» «Угу. У меня расчудесная страна, и я ее особенно люблю, когда сижу голодный, избитый и безоружный в подземелье у гоблинов». Дверь отворилась. Четверо уродов с кухонными тесаками плотоядно уставились на нас. Мы ждали, кто заговорит первым. «Вставать! Идти! Хозяин ждет!» Что ж, в нашем положении дискутировать не приходилось. Всю дорогу стражники спорили, кого из нас убьют первым. Им бы, конечно, хотелось, чтобы бульдозера, на нем мяса больше. Хотя, с другой стороны, я наверняка более наваристый. У них плоский юмор. Наконец добрались до ярко освещенной комнаты, где нас встретил пухленький, шустрый мужчина, одетый роскошно, как на рекламном ролике. Хотя я лично и не одобряю избыток перьев, цепочек, вуалей, камешков и лент. «А, входите, миленькие, жду не дождусь. Все глаза проглядел. Где же наши новенькие пленники?» «Больной», — устало кивнул мне Жан, покручивая пальцем у виска, а пританцовывающий тип, усадив нас за пустой стол, радостно поинтересовался. «Хорошо ли кормят? Как спите? Как здоровье родственников? Что же ты, вы ненаглядные мои, напали на невинных гоблинов? Ай-яй-яй! Не будете впредь железочками махать? Ненароком пальчики себе поцарапаете?» «Слушай ты, баклажан!» — вяло огрызнулся я. «Никого мы не трогали, в засаду к твоим уродам угодили случайно. Так что не будь бякой, отпусти нас домой». «Не клевещи на моих крошек, усатый. Они мухи не обидят, а вот вы, говорят, семерых насмерть замордовали. Ай-яй-яй». «Семерых? С чего это мы так расстарались? Может, наемниками возьмут? Я где-то читал, что похожими методами выбирали лучших воинов. Но стоит ли заключать контракт с таким странным типом? Кого же он мне напоминает? Лысоват, волосы жидкими кудряшками свисают сзади, морда сытая и розовая, носа из-за щек не видно, глаза в обрамлении огромных ресниц, как у фотомодели, манеры душевные и развязные одновременно. Вот так с припевочками пошлет тебя на плаху». «А, вспомнил. Прокруст. Раз не укладываешься в его понятие об интеллигентности, значит, к стенке. Еще раз терпеливо объясняю, что это была необходимая самооборона. Я требую адвоката. Ха-ха, да ты шутник, ласковый мой. Хочешь, покажу один сувенирчик? Эй, там, позовите моего повара, пусть зайдет как есть, без церемоний. Пару минут спустя в дверях показался грязный гоблин в замызганном фартуке, чистящий моим мечом какую-то брюкву. Меч без имени используют на кухне. Я бросился вперед, споткнулся и упал, здорово расшибив губу. Противный мужик, воркующий, захихикал и жестом отослал повара. Жан помог мне встать. «Ай-яй-яй, шалун, шалун! А я тебя знаю, ты ланграф, правда?» «Соизвольте говорить вы моему господину, благородному лорду Скиминоку, ревнителю и хранителю, шагающему во тьму, 13-му ланграфу меча без имени», — сурово потребовал бульдозер, и стражи глухо заворчали. «Я барон де Стет, владелец утонченного замка, хозяин тысячи махнолапых воинов, лирик, музыкант, интеллигент», — рисуясь, ответил тот тип. «Один вопросик, если позволите. Верно ли, что вы, лорд Скиминок, воюете с Резенкамфом?» «Ага. Никак не поделим оставшийся нам в наследство пододеяльник троюродной бабушки». «Ой, он опять меня смешит. Я ведь так могу и не убить вас. Оставлю при себе шутом. Вот разве ножку или рученьку надо будет сломать? Хромой шут Скиминок звучит, а? Как вам бриллиантовые мои? Ха-ха-ха». «Мы устали. Нам надо поесть и выспаться. Завтра делайте с нами что хотите». «Нет. С вами были еще две девочки-хулиганочки. Что же они ко мне не пришли?» — обиженно надул губы барон. «Твое счастье, что не пришли», — буркнул я. А в дверь с ревом вломился какой-то гоблин с рогами на голове. Вообще-то у некоторых рогатые шлемы имелись. Но у данного индивидуума рога росли прямо из-за лба. Такие массивные, тяжелые, как у матерого лося. Бедняга ничего не мог толком сказать, только стонал и выл. Под тяжестью рогов его голова кренилась вперед. Ошарашенный Дестет удивленно распахнул ротик. «Это что же такое? Это почему? Я не разрешал!» Гоблин вконец отчаялся что-либо объяснить и рванул из комнаты. Мы с бульдозером обменялись понимающими взглядами. «Вероника!» Все то же подземелье. Хорошо, хоть кандалов не надели, а могли бы. Сон – плохая замена еде, и мы сидели понурые, как проголодавшиеся суслики. Но то, что девчонки про нас не забыли, это точно. Зная деятельный характер Лии и экспериментаторскую натуру Вероники, я мог быть уверен, что партизанские действия начались. Значит, нас ждут подожженные склады, пущенные под откос поезда, взорванные мосты и снятые часовые. «Милорд, мы погибнем здесь?» «Нет, у меня другие планы». «Вы думаете, они сумеют нас вытащить?» «Все непременно». «Хотелось бы верить». Бульдозер заерзал на соломенной подстилке, пытаясь устроиться поудобнее. «Но ведь они совсем дети. Что, если их поймают?» «Слушай, не нагнетай обстановку, и без того тошно. У тебя есть какое-нибудь предложение?» «Нет». «Тогда давай постучим в дверь, и когда откроют, нападем на стражника. Появится шанс умереть героями». Жан решил, что я над ним издеваюсь, и уткнулся носом в стенку. В мою бедную голову начали закрадываться паникерские мысли. Потом послышались голоса, видимо, первые признаки голодных галлюцинаций. «Взорвать! Взорвать ее к чертовой матери! Да? А если их погребет под обломками? Надо копать, обкопать всю плиту вокруг, и тогда... И тогда под этой плитой погребут нас, дура! Сама дура!» Два тонких голоска стучали в висках. Бульдозер повернулся и посмотрел на меня странным долгим взглядом. «Милорд, я, наверное, схожу с ума. Я голоса слышу». «Так, значит, и он тоже. Доходим. Это нервы. Глаза слипаются, а слух обострен до того, что различает любой шорох под полом». «Может быть, ее как-то отодвинуть? Лучше я попытаюсь превратить ее в матрас. Не надо. Знаю я твои заклинания. Да что ты знаешь о заклинаниях? не глупее тебя. Ты не глупее меня? В твоей голове мозги и не ночевали. Вот, опять они, голоса. Это меня доконает. Милорд, я снова слышал. И я? Стоп, с ума сходят по очереди. Если мы оба что-то слышим, значит, так оно и есть. Кто же там разговаривает? Мыши вряд ли, гномы возможно, но уж очень тонкие голоски. Привидение вот это запросто, тут их должно быть как вшей. Одна из тяжелых плит, устилающих пол, явственно вздрогнула. Мы с бульдозером отодвинулись в угол на всякий случай, потом раздался хлопок, и на этом месте появилась куча пыльных старых матрасов. Мы подошли ближе, из-под кучи раздавались полузадушенные переругивания. «Это они, Жан, помогай!» В минуту весь этот хлам был разбросан по углам, а на свет Божий извлечены почти задохнувшиеся под тяжестью тряпья Вероника и Лия. У обеих под левым глазом сияли фиолетовые фонари. Мой оруженосец, понимающий, кивнул и быстро распотрошил Лиину походную сумку. Хлеб, сыр и вино – что может быть вкуснее и полезнее для узника? После двухдневного поста мы набросились на еду, как волки. Девчонки, оправившись, смотрели на нас, а их глаза полнились слезами и состраданием. Я не буду приводить длинный, изобилующий подробностями рассказ Вероники о том, как они нас нашли. Лия то и дело вставляла свои поправки, так что отчет получился внушительным. Вторых таких героинь история просто не знает. Судя по всему, мы должны были причислить их к лику святых и постоянно носить на руках. Вопрос состоял в другом. Как отсюда выбраться и что делать дальше? Проще всего убежать тем же подземным ходом, каким сюда доползли наши спутницы. Ход прорыли гномы в незапамятные времена, однако этот номер не прошел. Квадратные плечи бульдозера не позволяли ему протиснуться даже в дыру от плиты. Да и мне еще нужно вернуть меч без имени. Он на кухне, надо пойти и отобрать. У вооруженных гоблинов, в их же логове. Задача для психов, значит, мы идем. Бульдозер с размаху саданул ногой в дверь. Готов поклясться, что засовы слегка вышли из пазов. «Стражника бить в челюсть или в лоб?» – деловито уточнил Жан. Я пожал плечами. «На твой выбор». «Милорд?» – Вероника не договорила. В этот момент дверь отворилась, и обезьяноподобный воин вошел внутрь. Похоже, он долго соображал, почему нас стало четверо. Мой оруженосец замахнулся, но его опередила несносная практикантка. «Я погружу тебя во тьму». Эффектный щелчок пальцами... И нас обступила полнейшая темнота. «Его во тьму, а не всю комнату, дубина!» выразительно прокомментировала Лия. Как мы выбрались, не помню. Впереди был длинный коридор, освещенный факелами, кругом враги, помощи никакой, но мы знали, где находится кухня, и ринулись в бой. «Я ведь по натуре человек очень мирный». В занятиях карате меня интересовал не столько сам мордобой, сколько культура, обычаи и традиции Востока. Господи, ну кому это все нужно? Гоблинам, что ли, читать хайку басё? Эта страна была полным отрицанием моего внутреннего взгляда на проблемы взаимоотношений между людьми. Кулаком в висок или ногой в подбородок – вот это они все хорошо понимают. До сих пор убежден, что лучший язык для беседы с гоблином – кувалда. В кухню мы пробивались в основном за счет бульдозера. Голод пересилил страх. Да разве такого бронтозавра насытишь содержимым одной походной сумки? Жан сбивал с ног любого урода, случайно попадавшегося нам на пути. Те, кто еще шевелился после такого потрясения, ползком отгребали в сторону и пытались поднять тревогу. Наконец мы с ревом ворвались в довольно обширную залу, увешанную посудой, с огромным очагом посередине, кучей мешков, бочек, корзин, набитых продуктами. Уже знакомый гоблин что-то мудрил, склонившись над большим блюдом с цельнозапеченной свиной тушей. Вид голодного бульдозера был страшен. Гоблин, мягко говоря, не маленький, оскалил клыки и схватил кухонный тесак. «Ужин для хозяина! Не брать, не пробовать!» Никому бы не посоветовал стоять между рыцарем и горячей свининой. Жан сглотнул слюну, мечтательно закатил глаза, не забыв мимоходом швырнуть повара в дверь. По-моему, там еще кого-то придавило. Во всяком случае, минут 20 к нам не совались. Мы устроили пир горой, а Вероника быстро отыскала мой меч. Я схватил его, как мать ребенка. Оттер от жира и грязи, сунул в кольцо на поясе и дал клятву никогда больше не расставаться с этим дивным оружием. Меч без имени благодарно ткнулся мне в ладонь, а его рукоять предупреждающе потеплела. Да уж чего там, мы и сами прекрасно знали, что сейчас они заявятся. В дверях стоял слащавый барон Дестет в окружении вооруженных гоблинов. «Что это вы надумали, миленькие мои?» «Ничего особенного, обаятельный наш». Я демонстративно крутанул в руке меч без имени. «Считаю необходимым поблагодарить вас за гостеприимство. Важные дела зовут в дорогу. Вы позволите нам откланяться? Или будете настаивать на непременном членовредительстве?» «Ах нет! Куда спешит, лорд Скиминог? Я недавно сочинил чудную мелодию для арфы. Вернитесь в свой уютный подвальчик, там и послушаем». «Вы меломан?» «Люблю музыку», — умиротворенно кивнул Дестет. «А вот и девочки-припевочки. Как мило, сладенькие мои. Для вас у меня есть чудненькое...» «Чего мы с ним рассусоливаем, милорд? Настучим в пятак и проводим до кладбища». Интеллигентствующий дворянин закатил глаза и попытался изобразить негодующий обморок. «А ведь девчонка права, по сути», — мрачно заметил Жан. «Я испытываю потенциальную потребность с кем-нибудь подраться». «Ого! Наш рыцарь растет на глазах!» Я удовлетворенно похлопал его по плечу. «Итак, к чертям церемонии, прочь с дороги!» «Нельзя, лорд Скиминог! Нельзя, бриллиантовый мой!» – очухался барон. «Резенкампф обещал большую награду за вашу голову. Он, конечно, сейчас очень занят, готовит к походу армию. Мы с мальчиками тоже примем участие в наказании мятежного короля». «Плимутрока первого?» «Его самого. Нынешний властитель Локхайма отвалит много золота, если перед штурмом мои воины швырнут к воротам Ристайла голову 13-го ландграфа. Теперь вы понимаете, что я не могу упустить такую добычу. Не хотите ли послушать арфу перед смертью? Что ж, прощайте, симпампуленьки». Гоблины ворча двинулись вперед. Жан подхватил какую-то бадью с маслом и грохнул ее об пол. Атака стала походить на кардебалет. Нападающие валились на землю без малейшего участия с нашей стороны, напоминая майских жуков, дрыгающих лапками. «Так вы любите музыку? Зяблик наш сизокрылый! Эй, бульдозер, устроим им веселую жизнь!» «Жить надо в кайф, милорд!» – убежденно подтвердил мой оруженосец. А гоблины все падали и падали, громоздясь друг на друга с ревом и ругательствами. Мы опрокинули еще один бочонок с чем-то жирным, потом начали швыряться всем, что оказалось на кухне. О, это богатырская потеха – огреть врага кофемолкой! Хотя вообще-то попадались еще и сковородки, крышки, плошки, порционные горшочки и тому подобная прелесть. Да и обычная картошка годна для дела, если хорошенько пристреляться. «Не сметь! Это же не культурно! Цивилизованные люди так не поступают!» — надрывался бедный Дестет, возмущенно выщипывая собственную бороденку. «Лия! Вероника! Он ваш!» — разрешил я, и две милашки так улыбнулись, что мне стало не по себе. Пошептавшись, они вооружились двумя дуршлагами с длинными ручками, после чего ведьмочка быстро чирикнула заклинание, и барон неожиданно потерял вес. В смысле, мягко воспарил над кухней, истошно вопя, но не забывая осыпать нас уже совсем нецензурными выражениями. А после начался самый невероятный бадминтон из всех виденных мной. Вместо валана использовался пухлый Дестет, ракетки успешно заменили дуршлагами, так что Лия после особенно удачного удара даже открыла счет. Барон уже не вопил, он скулил на одной ноте, летая из угла в угол. Если одна из спортсменок промахивалась, то он врезался в стену, а победительница получала очко. Так как гоблины не особенно нас беспокоили, мы наслаждались неожиданным матчем минуты три. Выиграла Вероника со счетом 8-7. Соперницы дружески пожали друг другу руки, и вся наша компания беспрепятственно удалилась. Никому и в голову не пришла бредовая мысль нас задерживать. Теперь все враги были озабочены тем, как отклеить от потолка своего эстетствующего господина.